тогда был в плавании и понятия не имел, что матери осталось жить так недолго. Можете себе представить, что я пережил? В середине июля мы пристали к берегу, и тут мне сообщают, что матери и миссис Тратвелл нет в живых. А теперь вы говорите, что миссис Тратвелл погибла не в результате несчастного случая. Я должен выяснить, как умерла миссис Тратвелл. Пусть даже это ничего не изменит. Если убийство, пусть и случайное, результат уголовного преступления, по закону оно квалифицируется как преднамеренное, а я подозреваю, что убийство миссис Тратвелл было и впрямь преднамеренным. Она была ближайшей подругой вашей матери и уж, конечно, знала ее тайны. У матери не было тайн, и ее все уважали. Чалмерс взорвался, вскочил, стул со скрипом завертелся. Он повернулся ко мне спиной, упрямого мальчишку, вот кого он сейчас напоминал. Буравил глазами картинку, маскирующую дверь сейфа. Парусник по-прежнему стоял в бухте. Голые индейцы валялись на берегу, испанские солдаты маршировали по небу. «Если Тратвеллы пытались очернить мою мать, — сказал он, — я привлеку их к суду за клевету». «Ничего подобного, мистер Чалмерс. Никто не сказал о вашей матери и слова худого. Я только пытаюсь выяснить, кто залез в ваш дом в 45-м году». Он обернулся ко мне. «Во всяком случае, незнакомая моей матери. Она дружила с лучшими людьми Калифорнии. Ничуть не сомневаюсь. Но не исключена возможность, что грабители знали вашу мать, а также знали, зачем лезли в ваш дом. На этот счет могу вас просветить, — сказал Чалмерс. Мать имела привычку держать все деньги дома. Она перешла ей по наследству от отца вместе с деньгами. Я не раз уговаривала мать положить деньги в банк, но она и слышать об этом не хотела. Деньги достались грабителям? Нет. Вернувшись с войны, я нашел их в целости и сохранности. Но мамы уже не было в живых. И миссис Тратвелл тоже. Большая сумма осталась после вашей матери. Существенная. Несколько сотен тысяч долларов. Каково происхождение этих денег? Я уже вам сказал. Мать получила их в наследство от отца. Взгляд у него был усталый и недоверчивый. Словно он подозревал меня в намерении оскорбить память матери. «Уж не намекаете ли вы, что эти деньги ей не принадлежали?» «Никоим образом. А что, если мы ненадолго забудем о вашей матери?» «Это невозможно, угрюмо, но не без гордости», — сказал он. «Я ни на минуту о ней не забываю». Я чуть переждал и решил дожать его. «Я хочу выяснить вот что. В вашем доме, в этой самой комнате, с перерывом в 23 года, произошли два ограбления. Или, по крайней мере, две попытки ограбления. Мне кажется, между ними есть связь. Какая? Через людей, в них замешанных». Глаза Чалмерса затуманились. Он снова опустился на стул, не понял. «Хочу сказать, что в обоих ограблениях могли участвовать одни и те же люди, и подвигли их на это одни и те же причины. Кто совершил последнее ограбление, мы знаем. Ваш сын Ник под влиянием Джин Траск и Сиднея Хэрроу». Чалмерс закрыл глаза рукой, опустил голову. Редкие волосы рассыпались, среди них заблестела плешь, похожая на танзуру. «Их убил Ник? Я, как вам известно, сильно в этом сомневаюсь. Но доказать, что убил их не Ник, а кто-то другой, не могу. Пока не могу. Однако вернемся к ограблениям. Ник взял флорентийскую шкатулку, в которой хранились ваши письма. Я намеренно избегал упоминать имя его матери. Возможно, письма похищены случайно. Грабители охотились только за шкатулкой. Она была нужна миссис Траск. Знаете почему? Очевидно, потому что она воровка. Она придерживалась другого мнения и не считала нужным прятать шкатулку, а держала ее на виду.